Глава 11. Во время первого приезда в Берчвейл у меня сложилось впечатление, что голова у Аннабель Фрей варит как надо, и ее поведение в понедельник вечером лишний раз подтвердило мой вывод. Во-первых, ей хватило ума не собирать толпу родственников вокруг стола за ужином, а пригласить всех к 8:30. Между 6 собравшимися разрядами проскакивали такие мысли и чувства, что попытка накормить их из одного корыта привела бы к вспышке эпидемии ацидоза. Во время первого телефонного звонка в среду Аннабель дала понять, что встреча состоится не с глазу на глаз, поэтому я ожидал застать небольшую компанию, возможно, самого вдовца и кузена, но, к моему удивлению, явились все. Когда меня ввели в просторную гостиную, все гости уже были на месте. Аннабель Фрей, играя роль хозяйки, вышла поздороваться и протянула мне руку. Другие ничего не протянули, только зыркнули из-под лобья. Я не мог не заметить, что мой рейтинг пал довольно низко, поэтому я не стал ни к кому подходить, прохладно поздоровался сразу со всеми и приподнял бровь, глядя на хозяйку. «Дело не в вас, Гудвин», — заверил меня политик Пирс слегка хрипшим голосом. «Дело в невыносимо напряженной ситуации. С той ужасной ночи мы не собирались вместе», — он бросил угрюмый взгляд на Аннабель, «и сейчас не следовало нас здесь собирать». «Тогда зачем приехал?» — беспардонно поинтересовался Барри Рэкем. «Ты испугался не приехать, как и все остальные». «Ехать никому не хотелось, но каждый побоялся, что если не явится, будет хуже. Свора трусов! Лишь один только здесь не трус. Уж этому человеку в смелости не откажешь». «Глупости!» — включился в разговор банкир Дэйна Хэммонд. Он бросил Рэкэму такой взгляд, который банкиры обычно не бросают миллионерам. «Трусы здесь совершенно ни при чем. Уж в моем случае точно. Меня заставили участвовать в этом ненавистном мне сборище обстоятельства, не подчиняющиеся моей воле». «А как идет аудиторская проверка вашего управления? Полиция ее уже закончила?» — вкрадчиво спросила Лина Дарроу. «Где там закончила?» — прорычал Келвин Литц. Я даже не сразу понял, что он бросал камень в огород Лины, пока тот не продолжил. «Она также не закончила задавать вопросы, отчего у вас вдруг прорезался интерес к Барри Рэкему. Хотя, наверное, вдруг — неподходящее слово». Рэким вскочил со стула и бросился к лицу рыча. «Прикуси язык, Кэл, не то!» «Прекратите!» — Аннабель встала на пути Рэкема. «Неужели вам мало того, что случилось?» Аннабель повернулась ко мне. «Я не думала, что все так получится». Потом опять к Рэкему. «Сядь, Барри!» Рэким отступил назад и сел. Лина Дероу, до этого стоявшая, отошла в сторону и, потянувшись, опустилась на диван. Остальные, включая меня и Аннабель, остались на ногах. Мне не один раз приходилось общаться с людьми самых разных сословий, взбудораженными убийством, но пока еще не доводилось видеть такую бурю эмоций. Аннабель объявила: «Я не хотела, чтобы мистер Гудвин приезжал и обсуждал дело со мной одной. Я не хочу, чтобы кто-то из вас подумал... Все, что я хотела, найти правду, чтобы всем было лучше. Поэтому посчитала, что нужно было собраться в полном составе». «В полном?» — язвительно поинтересовался Пирс. «Или в полном, кроме одного?» «Ты делаешь ошибку, Аннабель», — сказал Хэммонд. «Теперь ты, наверное, сама видишь». «Позволь уточнить», — задал вопрос Рэкем. «Ты чего ради пригласила Гудвина?» «Пусть он работает на нас. Нельзя просто так это оставить, ведь всем ясно, что нельзя. Платить ему буду я, но работать он будет на всех нас». «Кроме одного», — заметил Пирс. «Хорошо, хорошо, хорошо. Кроме одного. Но пока мы не знаем, кто этот человек, будем говорить обо всех». Лина Дароу певуче протянулась с дивана. «А мистер Гудвин, может предоставить какие-либо гарантии. Я сел на стул. Аннабель села на другой, повернувшись ко мне лицом. Что скажете? Вы могли бы что-либо прояснить? Я не могу давать гарантий. Разумеется. Но можете ли вы что-либо прояснить? Еще не знаю. У меня нет пока полной картины. Вы позволите представить дело, как я его вижу? Да. Остановите меня, если я в чем-нибудь ошибусь. Я тоже был здесь, когда произошло убийство, но проку от этого мало, если не полагаться только на то, что я сам видел и слышал. Все ли знают, зачем я приезжал? Да. Тогда вам должно быть понятно, почему меня не интересовал никто, кроме мистера Рекема. Еще меня, конечно, заинтересовали миссис Фрей и миссис Дероу, но этот интерес был непрофессионального свойства. Сдается мне, что такое дело не раскрыть с помощью вещественных доказательств или сверки фактов. В полиции над ним работает масса умелых сыщиков. Если бы они нашли что-нибудь стоящее, следы, отпечатки пальцев, сведения о том, кто взял нож из ящика, отсутствие алиби, нестыковку во времени, обувь, которую носили в лесу, они давным-давно бы кого-нибудь арестовали. Расследование тянется уже месяц, все шаблонные подходы уже испробованы, а к ним-то и сводится работа следователя. От мотивов мало проку. Четверо из вас унаследовали по куче денег, от 200 000 и выше. Двое остальных, возможно, рассчитывают вступить с одной из этих куч в законный брак. Но должен признать, что атмосфера сегодняшнего вечера мало сопутствует ухаживаниям. «Верно подмечено», — ободрила меня Аннабель. Я взглянул на Хэммонда и Пирса, но никто из них не рвался в ораторы. «Итак», — продолжал я, — «если только копы не расставили ловушки, о которых мы не знаем, дело темное. Вы зря потратите деньги, если пошлете меня по следу, которому уже прошли полицейские, и пошел бы любой другой детектив. Любой, кроме Нира Вульфа, конечно, но его сейчас нет. От меня может быть польза только в одном случае, и только в этом случае ваши затраты будут, вероятно, оправданы». Если вы позволите провести с каждым из вас 8-10 часов наедине. Я много лет слушал и видел, как Нира Вульф распутывает дела, и теперь мог бы скопировать его метод близко к оригиналу. Возможно, такой подход окажется ценным вложением денег для каждого из вас, за исключением, как заметил бы мистер Пирс, одного. Я развел руками. Это лучший вариант, который я могу предложить. Но никаких гарантий... я дать не могу.